Глава 37. Наташа. Так нечестно! Вы вдвоем на одного! Ты его подговорил! Задыхаясь от смеха, пытаюсь вырваться из рук Динара, но он крепко держит, пока Тимур щекочет меня маленькими пальчиками. Я не могу больше смеяться, вся взмокла и часто дышу. Они задумали довести меня до сердечного приступа? Не помню, когда так хохотала в последний раз. В детстве, наверное. Прошу, хватит! Больше не могу! Молю со слезами на глазах и дрожу от смеха. Все, Тимур, мама сдается. Динар отпускает меня и тоже смеется. Сдается же! Я киваю, и Асадов, сжалившись, целует меня в правую руку чуть повыше повязки. «Ха-ха-ха, точно сдается. Он смотрит в глаза таким взглядом, что я покрываюсь мурашками с ног до головы. Мне кажется, или он вкладывает двойной смысл в это «сдается». Я и так прошлой ночью сдалась. Несколько раз. Ему мало? «Да!» — протяжно выдыхаю я, и его губы ловят мои в плен. «Красивая!» — шепчет Динар. «Глаз не оторвать, какая ты красивая!» Тимур тут же вклинивается между нами и обнимает меня двумя руками за шею, отталкивая Динара. Волчонком смотрит на отца и больше не улыбается. «Моя мама!» — ревнует. «Что-то новенькое!» «А как тебе такой соперник, Динар?» — улыбаюсь я. Дыхание постепенно приходит в норму, но снова сбивается, когда я слышу. «Он не соперник, а союзник. Это разные понятия». Динар с удовольствием наблюдает, как мы обнимаемся с сыном. «Твоя мама, Тимур», — быстро подмигивает ему. «Наташ, может, сходим в парк, а потом доедем до моего дома? Мне нужно кое-какие вещи забрать и бумаги Паше передать», — предлагает спустя короткую паузу. «Да, я хочу погулять в парке. А ты, Тимур?» Сын оттаивает и улыбается. Асадов протягивает к нему руки и поднимает с дивана, сажает себе на плечи, и тот снова довольно хохочет. «Попрошу твоего лечащего врача, чтобы еще подержал тебя на больничном», — серьезно говорит Динар. «Зачем?» «Не хочу, чтобы вы улетали. Мне придется часто мотаться какое-то время по городам. Нужно утрясти формальности и кое-какие дела по работе». «Ну, ничего страшного». Пожимаю плечами и поправляю сползающую простыню. Удивительно, что она не слетела после недавней атаки двух мужчин, едва не защекотавших меня до смерти. «Мне тоже нужно выходить на работу. Не могу же я все время быть в отпуске или на больничном». «Я не об этом, Наташа. Работай, если тебе хочется. Я о том, что не хочу расставаться с вами. Как я понял, путешественники из вас так себе, да?» «Да, Тимур плохо переносит дорогу. Может быть, как подрастет, станет получше, но пока об этом не идет речи, зачем мучить ребенка?» «Хорошо, что-нибудь придумаю. Тогда завтракаем и выдвигаемся в город». «Мам, я не хочу кушать. Я хочу мороженое», — хнычет Тимур. «И в парк». Динар снимает сына со своих плеч и чмокает его в пухлую щечку. «Мороженое будет после каши», — строго говорю я, на что Тимур хмурит красивое личико, и они идут с Динаром на кухню. Я смотрю им вслед. Даже не верится, что это все мое, что у нас с Асадовым общий ребенок, и мои чувства взаимны. «Динар!» — окликаю, вспоминая, что моя майка осталась на кухне и, возможно, лежит сейчас на столе. «Моя одежда!» «Ее остатки давно в мусорке. Мы сами справимся. Ни о чем не переживай. Иди собирайся и спускайся на завтрак». Он переводит взгляд на Тимура. «Мама у нас, кстати, тоже не получит никаких вкусняшек, пока кашу не съест, да, Тимур?» Тот довольно кивает в ответ. Хочется шорнуть Динара подушкой, но они скрываются из гостиной. Через 10 минут я чувствую, как по дому разносится запах свежеприготовленного кофе. Спускаюсь вниз и замираю в дверном проеме, наблюдая, как Тимур сидит в стульчике и грызет яблоко, пока Динар варит ему кашу. «У нас запасы еды заканчиваются», — сообщает Динар, заметив меня. «Напиши список, что необходимо купить. Я Степана попрошу съездить в супермаркет, пока мы в городе будем. И ключ мне дай, дубликат закажу. Как уедете, загоню рабочих сделать косметический ремонт на втором этаже и поменять окна». «Мне вчера Градский звонил». Я подхожу ближе, разглядывая спину Динара. До сих пор непривычно видеть его на своей кухне, тем более готовящим завтрак для нашего сына. «Зачем? Что он хотел?» Невозмутимо спрашивает он, помешивая кашу ложкой. Затем откладывает ее в сторону и сосредотачивает внимание на мне. «Спросил, когда возвращаюсь. Я сказала, что на следующей неделе, и еще мне нужно Свету навестить перед отлетом. «На какое число будешь брать билеты?» «Если ты с нами полетишь, то обозначь сроки, чтобы я смогла с датой определиться. Если нет, то в конце недели». «Хорошо. Поговорю с твоим врачом завтра. А сейчас перекусим и позвоню Паше. Узнаю, сможет ли он вместо меня решить дела в Австрии. С вами хочу полететь. Мне гостиницу снимать или домой пустишь ночевать?» Динар выжидающе смотрит на меня. «У меня большая двуспальная кровать, но...» «Всё, этого достаточно. Можешь не продолжать», — перебивает он. «Но ты будешь спать на диване в гостиной», — заканчиваю я. «Комнаты всего две. Спальня — наша с Тимуром. Мы привыкли спать одни. Всё же 3 года — немаленький срок». Намеренно вывожу его на эмоции, зная, что можно забыть о раздельном проживании и сне. Динар такого не допустит. «Ничего, обратно привыкнешь. И быстрее, чем тебе кажется», — кривит он губы в едва заметной усмешке. «Каша!» «Что?» — Динар непонимающе хмурит брови. «У тебя каша уходит!» «Чёрт!» Динар отворачивается к плите, а я подхожу к нему сзади. Обнимаю и прижимаюсь всем телом. Он напрягается и замирает. Так хочется признаться ему, что люблю, но молчу. Вдыхаю его запах и наслаждаюсь тем, что он находится рядом. Асадов выключает газ и поворачивается ко мне, наклоняет голову и смотрит в глаза, а потом берёт мою руку и кладёт себе на грудь, сильно сжимает. В уголках моих глаз собираются слёзы, потому что его сердце отбивает бешеный ритм, и выглядит Динар в этот момент завораживающе. «Я, кажется, не говорил тебе, да?» — шёпотом спрашивает он. «О чём?» «Что ты копия брата?» «Что ты имеешь в виду?» «Что вам от отца досталась одна замечательная черта характера. Вы с Максом однолюбы. В принципе, у Даяна с его взглядами на жизнь и подходом к воспитанию и не могло быть других детей». «Он воспитал не только нас с Максом». Динар улыбается. «Ты долго не получалась у Даяна со Светой, а мы с Максом были, мягко говоря, раздолбаями. Неудивительно, что они так мечтали о девочке». «Я не об этом». «Даян очень много мне дал, Наташа. Но я всё же другой. Не такой, как вы с Максом, хотя и имею тенденцию к долговременной любовной привязанности к одному человеку». Его признание будоражит, а когда он перехватывает мою шею и настойчиво целует с языком, пульс зашкаливает и начинает кружиться голова. Через минуту Динар, как ни в чём не бывало, отворачивается, достает тарелку и накладывает Тимуру кашу. Ставит её при открытого окна, чтобы остывала. «Я кое-что тебе не рассказывала. Может, теперь это ни к чему, и ты всё и так знаешь, но Карина...» Динар резко поворачивается, прожигает взглядом и качает головой. «Только не о ней, Наташа. Не нужно, пожалуйста. Действительно тяжело». В его голосе слышится боль. «Мне тоже тяжело о ней вспоминать и говорить, но это важно, Динар. Тот человек, которого ты подозревал в гибели своей жены, он и Карина, они никогда не были с ним заодно. Этот мужчина изнасиловал её, а потом откупился деньгами за всю грязь, что с ней сделал. Карина ни в чём не виновата». Динар хмурится и недоверчиво смотрит мне в глаза. «Откуда ты знаешь про изнасилование?» «Карина рассказала. Незадолго до нашего с тобой расставания. Я думала, что ты знал». «Нет». Динар ударяет кулаком о столешницу. «Она не делилась со мной такими подробностями, а зря. Об этом я узнал от Воронина после её смерти. Пока я другими делами занимался, она свои многоходовки мутила, собирала на него досье за моей спиной. Собственно, за это нас и обстреляли, когда мы вернулись из очередной командировки. Грязные махинации рано или поздно вылазят наружу. Воронин пошёл самым простым путём. Задался целью устранить мешающих ему людей, которые знают о нём правду и имеют на руках доказательства его вины в совершённых преступлениях. Я иначе планировал всё сделать. Сейчас эта сволочь сидит в тюрьме, выйдет не скоро, но мне от этого не легче. Это я не досмотрел за Кариной. Она погибла из-за меня». В сердцах бросает он. «Ты говорил, что вы с Максом не совсем честный бизнес вели. Вспоминаю я наш разговор в кафе». «Несколько лет назад мы придумали упрощённую схему по обналу». «Мозги у Макса отлично работают», — усмехается Динар. «Но в команде он не ладит ни с кем. Делиться не любит. Вспыльчиво очень. За границей он сам по себе, а здесь, учитывая уголовное прошлое, из него верёвки ведь начнут. С имеющимся арсеналом слабых мест и гениальных идей мальчиком на побегушках до конца жизни будет. Ему нельзя возвращаться в Россию». «Слабое место — это ты про семью?» «Ну а про кого ещё? Они, кстати, 4-го ждут. Надя опять беременна. Ты знала? Что? Мои брови летят вверх, ладони становятся влажными. Вот так новости. Упс, расплывается в улыбке Динар. Не знала. Закусив губу, отрицательно качаю головой. Ты не шутишь? Не шучу. По видеосвязи звонил ему на днях. Девчонки проболтались, спорили над именем для братика или сестренки. Надя опять в больнице, тяжело ходит. Карина хотела быть крестной нашему ребенку. Не знаю, зачем я об этом вспоминаю и говорю. До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Кажется, что она уехала в другую страну и скоро вернется. Я смогу ее обнять и попросить прощения. Не добивай меня, Наташа. Скажи, что Карина ничего не знала про твою беременность. Произносит Динар, и столько отчаяния в его глазах в это мгновение. Не знала. Просто она как-то вслух обмолвилась о своем желании. Карина меня сильно проклинала, что я с тобой не объяснился. Говорила, что придет день, когда я буду локти кусать, что отпустил тебя. И оказалась права. Во многом оказалась права. Зря я ее не послушал. И перед смертью она тебя вспоминала. Я не забуду этот момент до конца своих дней. Она звонила, чтобы рассказать мне правду? Дрожащим голосом спрашиваю я. Динар кивает. Несколько раз, когда ты не отвечала на ее звонки, она после этого приходила ко мне в кабинет и демонстративно швыряла на стол заявление об увольнении. Потом, конечно, тут же его рвала, когда я тянулся за ручкой, чтобы подписать, и следом обзывала меня нелестными словами. Прессовала жестко. Однажды я не выдержала и отправила ее к Измайлову, в Москву. Выбесила тогда очень сильно. Да, и лучше бы я не позволял ей возвращаться. Печально вздыхает он. Но, скорее всего, Воронин и там бы до нее добрался. Отступать она не собиралась. Так больно в груди. Я прекрасно понимаю чувства Динара. Мы оба виноваты в ее смерти. Жаль, что время не повернуть вспять, и ничего нельзя изменить. Мам, я все! Слышу голос Тимура и вздрагиваю. Сын доел яблоко и показывает пальчиком на тарелку с кашей. Мне приходится взять себя в руки. Вытираю слезы и иду кормить Тимура, а Динар выходит из кухни, сказав, что ему нужно позвонить Паше.